По ходу переговоров генеральный секретарь неоднократно общался с Пасовалюком, который, в свою очередь, связывался с Азизом и другими представителями иракского руководства. 23 февраля Аннан и Азиз подписали меморандум о взаимопонимании. Ирак подтвердил свои обязательства о сотрудничестве со спецкомиссией и дал согласие на проведение полновесной инспекционной деятельности по всей стране. Допуск на 8 президентских объектов обеспечивался для специальной группы, формируемой генеральным секретарем ООН, который консультировался с председателем спецкомиссии и генеральным директором МАГАТЭ. Одновременно была отмечена необходимость повышения эффективности работы инспекторов и подтверждались их обязательства уважать законные права Ирака, касающиеся его суверенитета, территориальной целостности и национальной безопасности. В адрес Ельцина была направлена благодарность Аннана, который позвонил мне ночью из Багдада на квартиру и сказал по-русски два слова «Спасибо, Россия». Почему при всей своей несговорчивой агрессивности саддамский Ирак все-таки отступил? В Багдаде явно понимали, когда Ирак перегибает палку, то объединяет против себя всех постоянных членов Совета Безопасности, да еще в данном случае генерального секретаря ООН. А если, несмотря на это понимание, Багдад все-таки периодически шел на обострение, то это происходило, когда там чувствовали бесперспективно тупиковую ситуацию. Часто сами доводили себя до экстаза, но иногда бывали в своих выводах недалеки от истины. Все это подтвердило очередной кризис вокруг Ирака, не менее опасный, чем два предыдущих. 30 октября 1998 года Совет Безопасности одобрил предложение генерального секретаря ООН о проведении всеобъемлющего обзора выполнения Ираком резолюции СБ. К этому времени я уже был председателем правительства, а министром иностранных дел был Иванов. Мы оба считали, что проведение такого обзора при условии отмены Багдадом своего решения от 5 августа о существенном ограничении деятельности спецкомиссии ООН полезно, так как можно будет наметить вехи на пути к снятию санкций. Однако вместо отмены упомянутого решения иракское руководство 31 октября неожиданно опять объявило о полном прекращении деятельности спецкомиссии ООН. Иракцы сослались на то, что под давлением англосаксов Совет якобы уже отверг возможность снятия санкций. 5 ноября опять единогласно была принята резолюция Совета Безопасности, в которой было осуждено решение Ирака, квалифицированное как вопиющее нарушение резолюции СБ. США заявили, что все варианты, в том числе силовые, остаются открытыми. Удар по Ираку был намечен осуществить 14 ноября. 13 ноября Хусейну было передано послание Ельцина, сопровождаемое моим обращением с настойчивым призывом немедленно восстановить в полной мере сотрудничество со спецкомиссией ООН и МАГАТЭ. 14 ноября появились признаки благоразумия страны Багдада. После заседания иракского руководства Азиз направил послание на имя Аннана, в котором было заявлено о решении Ирака разрешить осуществлять нормальную деятельность спецкомиссии ООН и МАГАТЭ. В письме отмечалось, что это решение было принято с учетом посланий Ельцина и Примакова. Иракское решение было позитивно расценено многими государствами, считавшими, что Ираку опять не удалось нащупать трещину в отношениях между постоянными членами Совета Безопасности ООН.